Наказываются невиновные, награждаются непричастные. Кто-то выслуживается, кого-то выгоняют, кто-то работает на износ, кто-то ленится. Все в целом работает плохо, все на нервах, все измучены и в конце концов проигрывают. На рисунке все эти штабы, клеточки, функционалы выглядят очень ясно, красиво, стройно, упорядоченно. В компании это хаос. Ну а теперь представьте, что на самом деле в компании не 5 проектов, как мы предположили, а все 25, и функционалов и отделов не 10, как мы считали, а 20. Всякие контрпропагандисты, нападающие юристы, фандрайзеры, безопасность, штабы подставных кандидатов и кандидатов-союзников и прочее. Представьте, что спонсор задержал деньги на пару дней. Представьте, что хакерской атакой на один день выведены из строя все компьютеры в цехе райтеров. А ведь на каждый отдел замкнуты все системы. Победить при такой системе можно только в случае, если у соперника система работает так же, только еще сложнее и менее слаженно. Все выборы, где идет война одной пирамиды против другой, это борьба слепого с безногим, то есть одного инвалида против другого. И часто к победе приводит случай. Американцы же полностью отказались от подобного подхода, и поэтому они всегда в конце концов выигрывают.